он был не одинок в своих суждениях. Молодое поколение не понимало забав своих отцов. В конце XVIII века шутки были двоякими. Дернуть императора за косу парика, вытащить из-под иностранного посланника стул и притом вывернуться — это одно. Не менее ценили тонкую игру слов и ума. Молодежь же начала XIX века презирала детские выходки, а изящных розыгрышей не замечала. Так юный Жихарев попал на обед к Дурасову в Кусково и всего наслушался от хозяина и его веселых сотрапезников, и всему поверил, и в домашнее шампанское и ликеры, и в спаржу с соседнего огорода, и даже проглотил старинную выдумку князя Цицианова о сукне из рыбьей шерсти, будто бы поднесенном князем Потемкину. Все принял за чистую монету, к удивлению пожилых, и пошел разносить об этих чудесах по Москве. И как же обижался и удивлялся потом, когда знакомые подняли его на смех и советовали обратиться к директору пансиона Антонскому, как профессору естественной истории, за разъяснениями о рыбьей шерсти. И долго потом его веселая кузина спрашивала, не из рыбьего ли сукна ваш фрак? Так развлекались старшие, а серьезнее ли их юношество оставалось еще неясно. В свою очередь Настасья Федоровна возила детей ко всем знакомым дамам по случаю их именин и других важных дат. Дамское общество одно могло научить правильному поведению в свете, привить изящные и благородные манеры. Кроме того, влияние женщин в свете было куда значительнее, чем влияние отставных или опальных сановников. Жизнь и мнение Москвы определяли старухи. И то вполне понятно. По естественному ходу вещей среди пожилого, уважаемого поколения они составляли большинство. Так всюду. А особенностью Москвы являлось почти совершенное отсутствие зрелых мужчин в расцвете сил и карьеры. Здесь жили одни еще не служащие юнцы, да уже не служащие пожилые. Даже московские чиновники, вплоть до главнокомандующего, набирались среди тех, кто не хотел или не мог рассчитывать на лучшую участь. Но отнюдь не числом своим подавляли старухи московское общество. Это со стороны кажется, что женская жизнь была бедна событиями и волнениями, потому только что спокойно протекала на одном месте, в то время как мужчины отправлялись на войну или перемещались по делам службы. Какие особенные беспокойства угрожали мужчине? На войне он мог получить увечья или погибнуть, но смерти боятся одни трусы. А увечья чем страшно? Оно принесет почетную отставку, уважение, пенсион, а потерю руки, ноги или глаза возместят слуги, иначе для чего они существуют? В мирное время или в статской службе волнений больше. Заботиться, чтобы не обошли чином, переживать, когда обойдут, подлечить перед начальником в надежде на скорое повышение. Все так, но интригами при императоре Александре многого нельзя было достигнуть. Да и начальника мелкий чиновник видел редко, а крупному лебезить не пристало, и в любом случае раболепствование могло научить потакать чужим порокам и прихотям, но и только. Иное дело женщина. С самых юных лет она приучалась к необходимости найти себе мужа, все ее существование подчинялось этой заветной цели. Годами она сообразовывала свое поведение со вкусами молодых людей и одновременно с одобрением пожилых дам. К 17 годам она лучше понимала мысли окружающих, чем мужчина в 25 лет. Наконец она становилась замужней дамой и с радостью мелко мстила мужу за все тревоги, которые она перенесла в погоне за ним, ведь развестись с ней он не мог. А он не умел ей ответить, бить ее он не смел, а бороться с ней иначе был не способен. Она лучше его знала людей, их слабые струны, и могла убить словом или взглядом. Он же всегда занимался одним собой, да, может быть, непосредственным начальником, и плохо разбирался в человеческих душах, тем более женских. Проходило сколько-то лет, и у дамы появлялись дочери на выданье. Тут наступал самый беспокойный период ее жизни. Искать женихов, отбирать их. И быстро молодые люди больше, чем на сезон, в Москве не появлялись, прозеваешь, другие перехватят. Привлекать достойных, избавляться от недостойных, подталкивать нерешительных, сдерживать излишне предприимчивых, дружить с матерями, крутиться между кредиторами, улаживать дела к тому времени скончавшегося супруга и так далее до бесконечности. В каждодневных битвах она узнавала людей, разные стороны их характеров, лучше, чем ее муж за 30 лет беспорочной службы. Она совсем не думала о себе, а ответственность на ней лежала больше, чем на любом государственном муже. Можно исправить последствия проигранной войны, неудачной реформы, чрезмерного налога, но как изменить судьбу дочери, если момент упущен и надежды на замужество безвозвратно ушли? Но вот она достигала всего, дочери пристроены. Теперь на старости лет она могла, наконец, пожить для себя одной. Она наслаждалась независимостью, снисходительно наблюдала чужие усилия найти женихов, насмешливо давала советы, выплескивала все презрение к людям, которое скопилось в ее душе за годы интриг и хитростей. Она никого не боялась, потому что бояться не привыкла. Мужчина всегда находился в подчинении хотя бы императору, над женщиной же имели власть только родители, но это было очень давно. Независимая, бесстрашная, решительная, разбирающаяся в людях и пружинах их действий, такой ее сделала жизнь, такой ее знает и боится Москва. Если она была добра по природе, она могла не стать грозой общества, но она всегда требовала почтения и подчинения, и получала их. Противостоять женщинам было некому, никто этого не умел, никто не смел учиться. Самой своенравной и злоязычной старухой, бесспорно, являлась тогда Настасья Дмитриевна Афросимова, грубая со всеми без исключения. Но это у нее была особая манера, род чудачества, стремление выделиться. Все перед ней трепетало. Хуже нее никого уже не могло быть. А, в общем-то, она всего только и добивалась, что поклона до приседания пониже, все равно обязательных по отношению к старшим, но за неуважение мстила жестоко. Так умело при всех ошельмовать, что от стыда сгоришь. То старуха, а среди матерей, дочерей, невест не было равных Марии Ивановне Корсковой, родственнице той чудачки, что таскала блюда с чужих обедов. Мария Ивановна своим 5 дочерям нашла не 5, а 7 мужей по мере надобности. Обходительная со всеми, мастерица улестить кредиторов, задать праздник, бал, но и богомольная, прямо после бала в перьях и декольте выстаивала утренню. Все над ней немного посмеивались. уж так умела очаровать, заколдовать молодых людей, они и не замечали, как делали предложения. А между тем все маменьки смотрели на нее и, не уважая ее, ей подражали. Такие дамы царили в Москве, властвуя над пожилыми мужьями-домоседами. И кто скажет, что они не заслужили восхищения? Великих людей столицы Александр мог наблюдать не только у них дома. Возвращаясь по Никитской домой к обеду, он ежедневно пересекал Тверской бульвар, единственный настоящий бульвар Москвы. Около часу дня сюда как раз съезжалось все общество, прогуливалось среди березок и обменивалось поклонами. Здесь в любую погоду катался верхом Карамзин, одетый в старинную бекешу, подпоясанную красным кушаком. Гуляли по Тверскому и прославленные поэты, как Иван Иванович Дмитриев, и актеры, и модницы, и купцы. Достаточно было встать на бульваре и увидеть всю Москву. Он был тогда ее лицом, но лицом утренним, без вечерних ярких красок, неодушевленным ни мыслью, ни весельем, ни живостью движений. В остальном жизнь Александра не изменилась. Вечера он продолжал проводить в театре. Русская труппа с 11 апреля 1806 года получила статус императорского театра, и все бывшие крепостные актеры прибавили к своим фамилиям в афишах желанную буковку «Г» — «Господин». Все выросли в своих глазах на голову и раздувались от гордости и радости. 1 мая он опять был с дядей в Сокольниках, но на этот раз гуляние не показалось ему таким занимательным. Поезд графа Орлова был также наряден, как в прошлом году, но люди, экипажи и лошади те же самые, ничего нового. Тесть Пашкова Ренкевич в своей палатке угощал всякого проходящего мороженым, бисквитами и вином либо чаем. На следующий день опять были скачки, победили опять лошади Масоловых. На скачках пели цыгане, дрались кулачные бойцы. Театр напоследок дал Наталью боярскую дочь, переделанную из повести Карамзина Сергеем Глинкой. Да так скучно и утомительно, что сил досмотреть не нашлось. Там наступило лето. Там новый университетский год. Как подумаешь, что из года в год жизнь будет течь по заведенному порядку, поневоле о войне замечтаешь. Война, однако, закончилась весьма плачевно, унизительным миром с Наполеоном, по которому Россия перестала торговать с Англией. Купцы лишились доходов, дворяне модной одежды, дамы духов — да и Англии пришлось несладко. Многие предвидели новую войну с Францией, но пока все было спокойно. Первые 2 года в университете Александр учился посредственно, больше шаля на лекциях, чем слушая профессоров. Для того и посылали с детьми гувернеров, чтобы, сидя на стульях около кафедры, они следили за прилежанием воспитанников, а вовсе не для того, чтобы продемонстрировать богатство маменек и отцов. Старший Лыкошин во всем обгонял Грибоедова, серьезно занимаясь наукой, а младший совсем ею не интересовался. Вместе с ними посещал лекции Василий Перовский, незаконный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. В 1807 году его отца назначили попечителем университета вместо умершего Муравьева, и Перовский в свои 18 лет, минуя все предыдущие степени, сразу был провозглашен доктором наук, произнеся ради этого звания 2 лекции по ботанике, одну по-немецки, другую по-французски, и 1 лекцию по русской литературе. Глядя на внезапный успех прежнего сокурсника, Василий Лыкошин решил готовиться к экзамену на степень кандидата и сочинил на русском языке, по незнанию латыни, диссертацию о великом переселении народов, списав ее у английского историка Гиббона, прочитанного во французском переводе в домашней библиотеке профессора Авиа де Ваттуа. Так распространяется просвещение. Настасья Федоровна, узнав о намерениях Лыкошина, непременно захотела, чтобы ее сын экзаменовался вместе с ним. Александр попытался отговориться отсутствием диссертации и каких-то особенных успехов, но мать настояла на своем. Экзамены предлагалось держать по всем предметам своего отделения, а по главному предмету — представить письменное сочинение. Лыкошин выполнил все требования, Грибоедов — ни одного. В начале июня 1808 года, незадолго до торжественного университетского акта, мальчики в сопровождении вечных Петрозилиуса и Моббера предстали в конференц-зале перед новым ректором Иваном Андреевичем Геймом. Вполне понятно, что Лыкошин отвечал гораздо лучше Грибоедова, но никакого влияния на исход испытаний это не оказало. Оба были провозглашены кандидатами словесности с правом носить шитый золотом мундирный воротник. 30 июля в присутствии всего университета и той незначительной части Москвы, что еще не разъехалась по деревням, друзья получили кандидатские дипломы вместе с еще 7 юношами. Добившись цели, Лыкошин, как старший, полетел хвастаться 12-м классом перед кузинами, а потом уехал в Петербург поступать в службу. Младший Лыкошин от зависти к брату просто бросил учение. Грибоедов же отправился, как всегда, на лето в Хмелиты. Пока Александр наслаждался свободой, избавленный как кандидат наук от утренних уроков с Петрозилиусом, старшие его родственники держали в гостиной совет о том, что делать с ним дальше. Отправлять его в службу было рано, следовало еще года два повременить. Алексей Федорович предлагал отдать племянника в какое-нибудь военное училище, хотя бы в школу колонновожатых, почти естественное продолжение университетской стези для московских юношей. Но Настасья Федоровна решительно отвергла эту идею. Тетушки советовали послать Александра в Геттингенский университет, куда как раз уезжал заканчивать образование соученик его по пансиону и университету Николай Тургенев. Но Тургенев был все-таки постарше, самостоятельнее, а за Сашу мать вечно дрожала, боялась, вдруг он заболеет на чужбине. Что тогда будет с ним без непременного московского доктора Фреза? Без разрешения Фреза не выздороветь, не умереть, ни даже жениться в Москве не полагалось. В конце концов, Грибоедовы приняли самое простое решение — оставить единственного продолжателя своего рода в родном университете в надежде достичь более высокой ученой степени и чина. Но Алексей Федорович посоветовал сменить факультет. В будущей гражданской службе принесло бы пользу изучение правовых наук. На том и порешили, поскольку так всем оказалось удобнее. Для Настасьи Федоровны наступавший сезон должен был стать хлопотным. Пришла пора вывозить Марию в свет. Ей уже минуло 16. Значит, утро матери с дочерью будет занято поездками к портнихам и во французские лавки. Вечера — балами и визитами. Александр же будет при деле, утром посещая занятия, а вечера проводя в театре. С тем и вернулись в Москву в октябре. Мария начала выезжать, чему очень способствовал ее дядя. Для своей старшей дочери, Елизаветы, Алексей Федорович начал с этого года задавать славившиеся на всю столицу балы и маскарады, куда, естественно, приглашал сестер с их повзрослевшими дочерьми. С его маскарадами соперничали только маскарады Позднякова, владельца крепостной балетной труппы и остатков крепостного хора. Маскарад, кстати, не бал, хотя могли быть и балы-маскарады, где просто танцевали в масках и костюмах, но настоящий маскарад — это скорее костюмированное шествие по залам, когда группки лиц всякого возраста представляли без слов сценку или тому подобное. Например, оденутся все эскимосами и выйдут на санях, даже и кресло какой-нибудь старухи поставят на полозье. Это выходило порой забавно и приятно всем, а не только танцорам, как балы. Тут любой мог отличиться, и барышни не страдали от ущемленной гордости, сидя у стенки без кавалеров, как нередко случалось на танцах. Марии не грозила участь затеряться в светской толпе. Она была не особенно хороша собой, хотя обладала прекрасными, выразительными глазами и держалась с благородной простотой и сердечностью, выдававшими нежную душу и просвещенность. На балах она не блистала, но ее кузина Елизавета, как дочь хозяина, всегда находилась в окружении кавалеров и заботилась о том, чтобы Мария не пропускала ни одного танца. Хозяйки домашних праздников и концертов очень скоро оценили Машины таланты, и с первого же ее сезона ни один музыкальный вечер не проходил без ее участия. Исполнительское превосходство Грибоедовой было так велико, что в ее присутствии барышни не смели и приблизиться к фортепиано или арфе. Лишь Алексей Дурново, преданный ее поклонник, удостаивался чести выступать вместе с ней, играя на скрипке или флейте. Мария не только развлекала праздную светскую публику, но всегда украшала своим участием благотворительные концерты. Самый яркий концерт она дала 4 января 1811 года. Настолько выделившись среди других дворян и множества настоящих музыкантов, что удостоилась не простой заметки в газете, а целого восторженного стихотворного послания к ее таланту, напечатанного в «Московских ведомостях». Настасья Федоровна радовалась успехам дочери и не упускала случая выставить ее на показ, усадив за инструмент. Однако искателей руки у девушки как-то не появлялось. Совершенное отсутствие приданого уничтожало притягательную силу ее чар. Дурново же был слишком юн и в женихи не годился. Балы зимы 1808-09 года ознаменовались появлением нового скандального танца вальса. Русская армия вынесла его из Австрии после похода к Аустерлицу, но дерзкие попытки гвардейцев закружить девиц в своих объятиях вызвали бурю возмущения всех высоконравственных особ. Гвардия из Москвы ушла, а вальс остался. Никто не умел так танцевать его, но все о нем мечтали. Были дома, где на первых порах его не дозволяли. Но очень быстро матушки смирялись. Лучше уж позволить дочерям участвовать в неприличном, безумном верчении, чем видеть их сидящими у стенки. Однако вальс прост, но коварен. Свободное, подпоясанное под грудью платье дамы в вихре танца могло обвить ноги неумелого кавалера, и пара валилась на пол под всеобщий хохот, что было и позорно, и небезопасно. В вальсе впервые пары стали независимы друг от друга, не должны были выстраивать общих фигур, и могли свободно перемещаться по зале. Но тем оказалось сложнее с непривычки. Пары сталкивались, причем хуже приходилось дамам. Они ведь двигались спиной вперед, не видя, что происходит сзади, и невнимательные партнеры могли очень больно ударить их о колонну или столкнуть с другой парой. Девицы, уже выезжающие в свет, и юноши, казалось бы, избавленные от уроков, вынуждены были вернуться к йогелю и разучивать вальс и другой новомодный танец — французскую кадриль.